Глава третья. Через 300 километров я уже начала беспокоиться. За последние 100 километров нам не встретилась ни одна заправка. Еще пара сотен, и бензин в баке машины закончится. Тигр же гнал так, как будто его этот вопрос совершенно не беспокоил. Может быть, у него там вообще ракетное топливо залито? «Вер, а мы скоро приедем?» – спросил брат с заднего сиденья. Я посмотрела в зеркало заднего вида и вздохнула. Фимке тяжело долго сидеть в одном положении, а мы уже несколько часов едем, и конца и края пока не видно. «Не знаю, мелочь. Еще немного, и мы Урал переедем», — хмыкнула я, пытаясь развеять гнетущую обстановку. На самом деле веселого было мало. Вокруг идеальной трассы уже начали вырисовываться высокие холмы, все больше походящие на горы. Еще через 10 километров тигр вдруг съехал вправо и покатил по такой же выглаженной трассе. Я таких даже вокруг столицы не видала, а уж здесь, в таком глухом месте. Навстречу вдруг попалась колонна из 5 фур. Откуда они? Из военной части, что ли? Я хмурилась все больше и больше. Что-то тут не сходилось. Проверила телефон. Ну, конечно, сети нет. «Мам, посмотри, куда мы едем», — попросила. Мама тут же полезла в бардачок из-за бумажной карты региона, которую я приобрела сразу по приезду сюда. Сотовая связь есть не везде. «Я не знаю, тут нет дороги». Она с сомнением повертела карту. «Мы же проезжали поселок Березкино», — уточнила она. «Да, перед поворотом», — кивнула я. «Но на карте нет никакого поворота». Она ткнула в нужное место. Я на секунду отвлеклась от дороги и убедилась в этом сама. Итак, неизвестная трасса в самой дремучей глубинке страны, где я когда-либо бывала. Впереди лишь машина с солдатиками, и кроме 5 грузовиков за последний час, нам навстречу ничего не попалось. Ух, не нравится мне вся эта ситуация. Если бы не вера в моральные качества нашего водителя и его семьи... И что? Развернула бы я машину, а там даже заправок нет. Куда бы я доехала? Дрянная ситуация. От поворота мы проехали еще 30 километров, после чего я с облегчением увидела бетонный забор. Господи, цивилизация! И плевать, что поверх этого 3-метрового забора сверху колючая проволока навешана. Наверняка еще и под напряжением. Главное, что тут где-то есть люди, и некоторые из них адекватные. Тигр через 2 поворота притормозил перед железными глухими воротами. К машине тут же подскочил мужчина в форме, и через минуту ворота поползли в сторону. Мне не оставалось ничего другого, кроме как двинуться следом за едущей впереди машиной. Мы остановились у такого же серого бетонного здания, на крыльцо которого вышли еще 2 человека в форме. Водитель «Тигра» также с ними провел беседу, после чего подошел к нашей машине. «Выходите!» «Сегодняшнюю ночь проведете здесь, а завтра товарищ полкан приедет». Ребята уже достали из машины мамину коляску и Фимкины костыли. Нас отвели в пустую комнату с 3 кроватями и туалетом в дальнем углу, едва прикрытым фанерой. Если бы я не знала, что здесь военная часть, то решила бы, что ночевать мы будем в тюремной камере. В избежание, так сказать. Хотя куда нам бежать-то? Стоило нам слегка отдохнуть и перекусить принесенным нехитрым ужином, как меня вызвали в кабинет того, кто замещал Валерия Трофимовича на посту, пока его самого нет в части. Невысокий лысый мужчина окинул меня неприязненным взглядом и указал на хлипкий стул, стоящий перед его рабочим столом. Я послушно уселась и уставилась на нашивку на его одежде. И.А. Комаров. Отлично, хоть знать буду фамилию этого ослика. «Итак...» «Полковник Павлов сообщил мне, что для вас нужно будет подготовить документы, а не разглашение гостайны. У вас есть для меня конкретное сообщение от полковника?» Он смотрел на меня водянистыми глазами. Я вытащила записку из кармана и положила ее на стол перед лысым ослом. Ох, не нравится он мне. Комаров развернул записку и вскинул редкие брови. «Так вы к хозяину?» — прищурился он. «Ваши документы», — протянул он руку. «Полковник Павлов забрал их и сказал, что привезет утром», — резко ответила я. «Причина?» — нахмурился этот тип неприятной наружности. Я не знаю. Вот еще. Рассказывать ему обо всем. Тогда я имею право задержать вас до выяснения вашей личности. Нехорошо улыбнулся он, а я приготовилась обороняться. Кажется, тут профессиональная конкуренция в самом разгаре, а я разменная монета. Сделаем запрос в... Где он? На мое счастье, в кабинет ворвался мужчина в простой футболке и легких хлопковых штанах. «Комар, где он? Я тебя спрашиваю!» — рявкнул он. Я же во все глаза смотрела на самого красивого мужчину, которого я когда-либо видела в своей жизни. Высокий, статный, с развитой мускулатурой брюнет с лицом фотомодели. У него даже глаза были необычные, ярко-синие с фиолетовым оттенком. «Станислав Тихонович, объясните, кто вам нужен?» Лысый ослик тут же вскочил на ноги и вытянулся в струнку, но не растерялся. Видимо, бегающий по военной части гражданский был нормой. «Полкан сказал, что мастера в часть отправил. Мы машину на место поставили, а настроить не можем. Где мастер, я тебя спрашиваю?» Красивый мужик явно нервничал. «Твою мать, что ты косишь левым глазом?» — вопросил он Комарова, который испуганно поглядывал на меня. «Мастера мне отдай!» «Или ты с ним что-то сделал? В каталажку закинул? Ты хоть понимаешь, что с тобой хозяин сделает, когда вернется?» «Станислав Тихонович, вот мастер!» Ослик показал на меня пальцем, потому что парень-модель до сих пор не обращал на меня никакого внимания. Теперь же он замер и шумно втянул в себя воздух, после этого резко повернулся ко мне и еще раз выразительно принюхался. Я чуть смутилась. Нет, я, конечно, полсмены на заводе отработала, да потом столько времени в дороге провела. Но я была уверена, что от меня ничем плохим не пахло. «Девица?» — услышала удивленная. «А откуда здесь девица?» В его голосе послышалось неподдельное изумление. «Да еще и незамужняя», — добавил он, еще раз шумно вдохнув. «Так Павлов прислал. Вот с этим». Комаров все же догадался протянуть записку этому Станиславу Тихоновичу. Мужчина взял записку, пробежался по ней глазами и озадаченно почесал затылок. «Во дела!» — наконец выразил он свое мнение. «Мастер, девица, да еще и не занятая». «Как вас зовут?» — впервые обратился он ко мне напрямую. Я уже хотела было назвать свою текущую фамилию, но вовремя вспомнила, что Валерий Трофимович грозился вернуть мне старую. «Морозова Вера Родионовна», — четко ответила я, встав на ноги. 26 лет». Он кивнул и широко улыбнулся, отчего мое сердце пропустило за один раз 2 удара. Это же надо так выглядеть, чтобы мухи на лету замирали. Причем любование мое было чисто эстетическим. Как мужчина этот Станислав Тихонович меня совершенно не заинтересовал. Если честно, то пока никто и не смог этого сделать. Наверное, я какая-то неправильная в этом плане. Но, блин, красивый же, как китайский чайный сервиз. «Стас Белов, замдиректора по техническому оснащению. Добро пожаловать в май!» — протянула мне руку. Я руку автоматически подала, но не удержалась от вопроса. «В май?» К еще большему моему удивлению, этот Станислав Белов, вместо того, чтобы просто пожать мне руку, вдруг склонился в полупоклоне, заложив при этом левую руку за спину, и прижался губами к костяшкам моих пальцев. Я резко выдернула руку и отшатнулась, едва не снеся своими телесами хлипкий стул. «Хм...» Мужчина озадаченно покосился на Комарова и вновь обратил на меня свое внимание. «Май — это город, находящийся за этой военной частью. Именно в нем вы будете жить и работать. Вы уже подписали бумаги о неразглашении?» Я сосредоточенно пыталась уяснить выданную информацию. «Значит, я не в военной части буду работать?» «Ее документы полкан только завтра привезет», — подал голос все так же стоящий у стола ослик. «Ясно». Белов шагнул к столу, нашел на нем нужную бумагу и протянул мне. «Вот здесь, фамилия, имя, отчество, дату, а ниже подпись». Я послушно написала там, где просят. «Ну и все. Мы поехали». Мужик-модель прихватил меня за плечи и потянул в сторону дверей. «У меня здесь еще брат и мама!» — успела лишь пискнуть я. На самом деле я только сейчас поняла, насколько этот мужчина был высоким. меня выше на целую голову и сильный, как не знаю кто. Зато он резко затормозил, услышав про мою семью. «Хм, Комаров, я забираю всех. Размещу, пока у бабы Рады. Пусть полкан завтра документы туда доставит». Меня вновь потащили прочь из кабинета. «Вещи есть?» — вдруг спохватился он у самой двери. «В машине?» — проблеяла я чуть слышно. На самом деле, с моей точки зрения, ситуация становилась все абсурднее с каждой секундой. «Машина? Вы приехали на своей машине?» Меня вновь окинули задумчивым взглядом. «Станислав Тихонович, вы знаете правила. Хозяин не потерпит такого рода транспорта в мае», — вновь подал голос Комаров. Белов с минуту пофыркал, как сердитый бобр, и принял решение. «Вещи сейчас перекинем в моего крокодила. А завтра подъедет Захарка и утащит машину в свою мастерскую. За пару недель он там всю систему поменяет и машину вернет». Все расписал он. «А...» — открыла была я рот, но со стуком его захлопнула. «Смысл что-то говорить, если меня все равно не услышат?» «Комаров, где семью Веры Родионовны расположили?» Станислав открыл дверь. «Ну?» — поторопил он, когда ответа не последовало. «Третий корпус?» — все же сознался ослик. Я почувствовала, как мужская ладонь окаменела на моем плече. «Хозяину будет доложено об этом», — резко бросил он взбледнувшему Комарову и вывел меня из кабинета. Если честно, то мы так неслись к моим родным, что я впервые в жизни не успевала за мужским шагом. Дал же Бог ноги человеку. «Маму как зовут?» — уточнили у меня по пути. «Марта Миронна», — ответила, не задумываясь. Больше вопросов мне не задавали, так как мы уже пробежали мимо выставленных вокруг корпуса солдатиков и вошли в здание, где нам выделили комнату. «Вот козел, в камеру без ремонта запихал», — услышала тихий вздох, затем Станислав Тихонович галантно постучался в металлическую дверь и вошел. «Марта Миронна, очень рад с вами познакомиться». Мама даже понять ничего не успела, так как ее рука тут же была загробастана и зацелована. Белов, кажется, даже на коляску внимания не обратил. «Несмотря на поздний час, вам придется проехать со мной до места вашего постоянного проживания. Ох, забыл представиться. Станислав». Он еще раз поклонился. «Марта?» — мама перевела на меня удивленный взгляд. «Мам, мы сейчас поедем в город. Фим, ты как?» Повернулась я к брату, который нехорошим взглядом смотрел на красивого мужчину. «Нормально», — буркнул он. «Хорошо, что мы ничего не распаковали». Мама уже пришла в себя настолько, что начала вежливо улыбаться. «Ну и замечательно», — Белов радостно хлопнул в ладоши. Через 10 минут мы уже сидели в просторной машине, у которой вся передняя часть была закошена под морду крокодила. Я, едва увидев это творение, тут же вспомнила про конвейерную ленту с пастью. Узнаю руку мастера, повыдергать бы ему все. «Вер, а что происходит?» — едва слышно спросила мама, когда мы остались в машине одни. Я быстро объяснила ситуацию, насколько поняла ее сама, а поняла я ее откровенно плохо. «Странно это все», — согласилась с моими сомнениями мама. «Солдатики быстро перебросили наши вещи из Тойоты в этого крокодила. Станислав Тихонович закрыл багажник, забрал ключи от моей колымаги и сел за руль». «Готовы?» — улыбнулся он и, не дожидаясь ответа, тронул машину. Абсолютно бесшумно. То есть даже звука двигателя слышно не было. Я поерзала на месте. «А на чем работает машина?» Все же решилась я на вопрос. Кажется, мысли про ракетное топливо были не лишены смысла. «На воде». Мужчина с предвкушением посмотрел на меня. «У вас водородный двигатель?» — не поверила я. Белов удивленно вскинул брови вверх. «Вроде того. А вы разбираетесь в подобных технологиях?» — уточнил он. «Нет», — покачала я головой и задумалась над тем, как бы изучить это дело, чтобы разбираться. Тишина в машине продлилась 5 минут. Затем из раздумий меня вывел голос Станислава. «Дамы и господа, добро пожаловать в город Май!» Мы выехали из-за холма и я задохнулась от увиденной красоты. Между двух высоких холмов в низине текла извилистая река, по обеим сторонам которой раскинулся... Городом это было назвать сложно. Скорее, поселок, максимальной этажностью в 3 этажа. Самым большим было самое дальнее здание, длинное, высотой этажей в 5, а за ним поблескивали то ли цеха, то ли теплицы. Сейчас в сумерках город был подсвечен синеватым цветом непонятного происхождения, но помимо этого горели и обычные фонари. Вот только стоило нам проехать мимо первого, как я поняла. В фонарях нет ламп. Я даже некрасиво ткнула пальцем в окно машины. Там газ, облако фотонов. Захар потом лучше объяснит, как это работает, услышала в ответ. Я поняла. Вдруг дошло до меня. Вы какое-то военное НИИ, которое занимается новыми разработками. Мама с Фимкой притихли на заднем сиденье, ожидая ответа. Станислав свернул на улицу, устланную каким-то непонятным для меня покрытием. «Можно и так сказать, но давайте об этом поговорим, когда хозяин приедет. Сейчас я отвезу вас к своей тетке, Бабраде. Вы там устроитесь на ночлег, а после этого мы с вами, Вера Родионовна, поедем настраивать зверя. Нельзя, чтобы установка простаивала. Хозяин приедет и убьет нас всех за невыполнение поставленной задачи. Так что это в ваших же интересах». Я задумалась над тем, что это за хозяин такой, которого все так боятся. Наверное, самодурый, тиран какой-нибудь, и мне придется на него работать. Эх, с другой стороны, городок мне безумно понравился. Здесь маме и Фимке будет хорошо, да и уединенность и защищенность этого места говорили в его пользу. С третьего края. А вдруг нас сейчас везут на опыты? Я осторожно покосилась на улыбающегося мужика, что сидел за рулем. Вот такие невызывающие подозрения маньяками и оказываются. Я книги читаю и фильмы смотрю, так что немного в курсе психологического портрета данных индивидуумов. Приехали. Кажется, красивый мужик моих взглядов даже не заметил. Быстро выбрался из машины, достал кресло для мамы и просто пересадил ее в него. Марта Миронна, вам здесь точно понравится. Ефим Родионыч? Он подал Фимке трость, загрузил на себя несколько сумок и едва ли не в припрыжку покатил маму к симпатичному двухэтажному домику, освещенному все теми же фонарями с газом внутри. «Идемте, нас уже ждут!» Я покосилась на единственную сумку, оставшуюся в машине. С моими вещами, кстати. И как определил? Я вытащила сумку, захлопнула крышку багажника и поспешила за нашим благодетелем. На крыльце нас уже ждали. Очень красивая женщина, лет 50, смотрела на нас с живым интересом. А я только сейчас по-хорошему разглядела лицо Станислава. Красивое, породистое и очень молодое. Я бы ему лет 20 дала, если бы он не вел себя так, как будто ему 40. Что-то было в нем такое, что присуще только пожившим людям или много пережившим. «Бабрада, я к тебе привез новых постояльцев. Вот, ознакомься, Марта Миронна». Он выкатил смутившуюся маму чуть вперед. «А это Ефим Родионыч и Вера Родионна, наш новый мастер. Устроишь, а?» Он быстро изобразил на лице щенячьи глазки и быстро-быстро захлопал ресницами. «Шут гороховый!» Неожиданно грубым и скрипучим голосом отрезала женщина и пристально оглядела каждого из нас. «Свежая кровь, значит? Ну-ну, давно не было». Она легко сбежала по ступеням вниз, пристально всмотрелась в мое лицо и неожиданно добродушно улыбнулась. «Ай, какая! А ты и сопли развесил, Стасик! Не твое, не трогай! Алиска!» — громко крикнула она в сторону дома. «Алиска, спишь, что ли?» На крыльцо выскочила заспанная белокурая девчушка лет 17. «Алиска, баньку с травами сготовь! Гости у нас!» «Гости?» Девочка растерянно похлопала глазами, рассмотрела мамину коляску и, охнув, убежала в дом. «Стас, давай гостей в дом. Поздно уже!» Женщина сверкнула черными глазами в сторону тихой улицы. «Я Веру Родионовну сейчас украду на пару часиков, а ты остальных пока устрой». Станислав отобрал у меня сумку, унес вещи в дом, потом и маму туда же унес. На руках, вместе с коляской. Мы с Фимкой опасливо переглянулись, но не перечить же человеку с такой силушкой богатырской. Брат сам забрался на крыльцо и вошел в дом. Меня же снова приобняли за плечи и повели к машине. И почему-то мне было очень неспокойно на душе. Не угодили ли мы в полымя, когда бежали от тлеющего уголька?